Раздел второй. Этот взгляд служил общей основой законодательства Петра и выражался всенародно в указах, в уставах, как руководящее правило его деятельности. Но особенно любил Петр высказывать свои взгляды и руководящие идеи в откровенной беседе с приближенными, в компании своих друзей, как он называл их. Ближайшие исполнители должны были знать прежде и лучше других, с каким распорядителем имеют дело и чего он от них ждет и требует. То была столь памятная в нашей истории компания сотрудников, которых подобрал себе преобразователь, довольно пестрое общество, в состав которого входили и русские, и иноземцы, люди знатные, худородные, даже безродные, очень умные и даровитые, и самые обыкновенные, но преданные и исполнительные. Многие из них, даже большинство, и притом самые видные и заслуженные дельцы, были многолетние и ближайшие сотрудники Петра. Князь Федор Юрьевич Рамадановский, князь Михаил Михайлович Голицын, Тихон Стрешнев, князь Яков Федорович Долгорукий, князь Меньшиков, графы Головины, Шереметьев, Петр Толстой, Брюс, Апраксин. С ними он начинал свое дело, они шли за ним до последних лет шведской войны. Иные пережили нештатский мир и самого преобразователя. Другие, как граф Ягужинский, барон Шафиров, барон Остерман, Волынский, Татищев, Неплюев, Миних, постепенно вступали в редевшие ряды на место ранее выбывших князя Бориса Голицына и графа Головина, Шейна, Лефорта, Гордона. Петр набирал нужных ему людей всюду, не разбирая звания и происхождения. И они сошлись к нему с разных сторон и из всевозможных состояний. Кто пришел юнгой на португальском корабле, как генерал-полицмейстер новой столицы Девиер, кто пас свиней в Литве, как рассказывали про первого генерал-прокурора Сената Ягужинского, кто был сидельцем в лавочке, как вице-канцлер Шафиров, кто из русских дворов людей, как архангельский вице-губернатор, изобретатель гербовой бумаги Курбатов, кто, как Остерман, был сын вестфальского пастора. Все эти люди вместе с князем Меньшиковым, когда-то, как гласила молва, торговавшим пирогами по московским улицам, встречались в обществе Петра с остатками русской боярской знати. Иноземцы и разные новые из русских понимали дело Петра или нет, делали его, не входя в его оценку по мере силы и усердия, по личной преданности преобразователю или по расчету. Из родовитых людей большинство не сочувствовало ни ему самому, ни его делу. Они были тоже люди преобразовательного направления, только не такого, какое дал реформе Петр. Они желали, чтобы реформа шла так, как повели было ее цари Алексей, Федор и царевна Софья, когда, по выражению князя Куракина, Петрова свояка, политес восставлена была в Великом Шлихетстве и других придворных с манеру польского в экипажах и в домовом строении, и в уборах, и в столах, с науками греческого и латинского языка, с риториком и священной философией, с учеными киевскими старцами. Вместо того они видели политес с манеру голландского, матросского, с нешлихетскими науками, артиллерией, нафтикой, фортификацией, с заграничными инженерами, механиками, да с безграмотным и безродным Меньшиковым, который всеми ими родословными боярами командует, которому даже сам фельдмаршал Борис Петрович Шереметьев вынужден искательно писать: «Как прежде всякую милость получал через тебя, так и ныне у тебя милости прошу». Нелегко было сладить столь разнохарактерный набор в дружную компанию для общей деятельности. Петру досталась трудная задача не только подыскать годных людей для исполнения своих предприятий, но и воспитывать самих исполнителей. Неплюев впоследствии говорил Екатерине II: «Мы, Петра Великого ученики, проведены им сквозь огонь и воду». Но в этой суровой школе применялись не одни только суровые воспитательные приемы. Посредством раннего и прямого общения Петр приобрел большое умение распознавать людей даже по одной наружности, редко ошибался в выборе, верно угадывал, кто на что годен. Но за исключением иностранцев, да и то не всех, люди, подобранные им для своего дела, не становились на указанные им места готовыми дельцами. Это был добротный, но сырой материал, нуждавшийся в тщательной обработке.